Глава 15, часть 3. 22 июня 41 года в 4 часа 10 минут начался обстрел Бреста и Брестской крепости. В артиллерийской подготовке участвовала артиллерия германской 45-й пехотной дивизии и 12-го армейского корпуса. Кроме того, огонь по крепости вели 9 легких и 3 тяжелые батареи, батарея большой мощности, 3 дивизиона мортир. Литературный источник. Иринархов, западный особый. Минск, 2002 год, страница 227. Силы, надо признать, огромные, однако и советским войскам в Бресте было чем отмахнуться. В Бресте находился штаб 28-го стрелкового корпуса 4-й армии. В составе корпуса две стрелковые дивизии, 6-я и 42-я, два корпусных артиллерийских полка, 447-й и 455-й, зенитно-артиллерийский дивизион, разведывательная эскадрилья и другие части. Каждый корпусный артиллерийский полк имел по 36 152-мм гаубиц и гаубиц-пушек. 447-й корпусный артиллерийский полк находился в Бресте, в северном военном городке, 455-й на окружном артиллерийском полигоне в 5 километрах южнее Бреста. В двух полках 18 тяжелых огневых батарей. Корпусные артиллерийские полки – контрбатарейные. Борьба с артиллерией противника – их основное предназначение. Этих двух полков вполне хватало для того, чтобы подавить немецкие мортиры и тяжелые гаубицы. После этого Брестской крепости больше ничто угрожать не могло. Минометами и легкими гаубицами крепость не возьмешь, и танки ей не страшны. Тут же в Бресте находились штабы 6-й и 42-й стрелковых дивизий. Каждая стрелковая дивизия – это 5 полков. 3 стрелковых и 2 артиллерийских, пушечный и гаубичный, 2 отдельных дивизиона, противотанковый и зенитный, и 5 отдельных батальонов, разведывательный, саперный, связи, автотранспортный, медико-санитарный. Тут же в Бресте штаб 22-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса. В составе этой дивизии 4 полка, 2 танковых, артиллерийский, мотострелковый, и 7 отдельных батальонов и дивизионов. Итак, в городе, в крепости и в ближайших окрестностях находились 7 артиллерийских полков, 2 корпусных и 5 в составе дивизий. Кроме того, противотанковые дивизионы, 13 батарей полковой, пушечной и противотанковой артиллерии, 372 полковых, батальонных и ротных миномета. Проще говоря, артиллерии было достаточно, больше, чем достаточно. И боеприпасов тоже. Например, 6-я стрелковая дивизия, которая находилась в Брестской крепости, имела в полтора раза больше боеприпасов, чем это было положено. Кроме этого, 34 вагона боеприпасов сверх всяких норм. А 42-я стрелковая дивизия, дислоцировавшаяся там же, тоже имела боеприпасов в полтора раза больше положенного. Сверх того, еще 9 вагонов. Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 47. Цитата. В Бресте находилось управление 62-го укрепленного района. В составе укрепрайона, помимо прочего, были 5 артиллерийско-пулеметных батальонов по 1500 человек в каждом. Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 55. Так ведь и это не все. Чуть севернее Бреста находилась 49-я стрелковая дивизия, южнее 75-я, и в каждой тоже по 5 полков, в том числе по 2 артиллерийских. Но, может быть, дивизии не были полностью укомплектованы? Нет, это не так. Цитата. Стрелковые дивизии, находящиеся в приграничной полосе, были почти полностью укомплектованы и имели полагающееся по штату вооружение. Литературный источник. Иринархов, «Западный особый», страница 30. Цитата. К июню 41 года соединения и части, входившие в состав 4-й армии, были в основном укомплектованы личным составом и боевой техникой в пределах штатных норм. Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 55. Вот эти нормы. В каждой стрелковой дивизии бойцов и командиров 14 483, 16 плавающих танков, 13 бронемашин, 78 пушек и гаубиц калибром 76, 152 мм. 12 зенитных орудий калибром 37-76 мм, 54 противотанковых пушки калибром 45 мм, 150 минометов калибром 50-120 мм, 392 ручных и 166 станковых пулеметов, 558 автомашин, 99 тракторов, 3039 лошадей. Кроме частей и подразделений Красной Армии, в Брестской крепости находился пограничный отряд НКВД и 132-й отдельный конвойный батальон НКВД. Пограничный отряд по численности равен стрелковому полку. Это 2500-3000 человек. Однако пограничные отряды комплектовали гораздо лучшим человеческим материалом. В среднем каждый из пяти пограничных отрядов, которые в 1941 году находились на государственной границе в Белоруссии, имел на вооружении 1300 самозарядных винтовок, 500 автоматов, 80 ручных и 40 станковых пулеметов, 80 автомашин. Литературный источник. Ирина Архов, «Западный особый», страница 111. Цитата. Словом, в Бресте скопилось огромное количество войск. Литературный источник. Сандалов на московском направлении. 1970 год, страница 58. Но если кому-то все еще мерещится подавляющее германское превосходство в районе Бреста, напомню, что весной 1941 года в тыл 4-й армии подвезли 480 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20. Литературный источник. Военно-исторический журнал. 1971 год. Номер 7, страница 19. МЛ-20 весила 7270 кг. Максимальная дальность стрельбы 17400 метров. Вес снаряда 43,6 килограмма. 480 гаубиц-пушек – это 120 тяжелых огневых батарей. Ничего равного или близкого ни по количеству, ни по качеству на германской стороне не было. Каждому из этих орудий было заготовлено по 10 боекомплектов. Один боекомплект – 60 снарядов и 60 зарядов. Общее количество снарядов и зарядов, выложенных на грунт для этих орудий, легко рассчитать. Один боекомплект в 60 снарядов и 60 зарядов умножим на 10, а потом на 480. Только этих 480 гаубиц-пушек и только этих 10 приготовленных боекомплектов было достаточно для быстрого и полного разгрома группировки противника. Тем более, что на той стороне не было ни крепости, ни укрепленного района.